Ты спросил, как попасть на эту Олимпиаду. Это могло привести к кризису, на который мы надеялись, и мы послали в зал Ладисласа Инженеску, чтобы он понаблюдал за тобой сам. Он ведь занимает важный пост в правительстве, да. И вы послали его ко мне. Выходит, я немало значу? Ты действительно много значишь, Джордж. Принесли дымящееся ароматное жаркое. Джордж улыбнулся и откинул простыню, чтобы освободить руки. Омани помог ему поставить поднос на тумбочку. Некоторое время Джордж молча ел. «Я уже один раз ненадолго просыпался», — заметил он. «Знаю», — сказал Омани, — «я был здесь. Да-да, я помню. Понимаешь, все изменилось. Как будто я так устал, что уже ничего не чувствовал. Я больше не злился. Я мог только думать. Как будто мне дали наркотик, чтобы заглушить все эмоции». «Нет», — сказал Омани, — «это было просто успокоительное. И ты хорошо отдохнул». «Ну, во всяком случае, мне все стало ясно, словно я всегда знал это, но не хотел прислушаться к внутреннему голосу. Чего я ждал от Новии, — подумал я. Я хотел отправиться на Новию, чтобы собрать группу юношей, не получивших образования, и учить их по книгам. Я хотел открыть там приют для слабоумных, вроде этого. А на земле уже есть такие приюты, и много». Омани улыбнулся, сверкнув зубами. «Институт высшего образования. Вот так точно называются эти заведения». «Теперь-то я это понимаю», — сказал Джордж. «До того ясно, что только удивляюсь, каким я был слепым. В конце концов, кто изобретает новые модели механизмов, для которых нужны новые модели специалистов? Кто, например, изобрел спектрограф Бимена? По-видимому, человек по имени Бимен. Но он не мог получить образование через зарядку, иначе ему не удалось бы продвинуться вперед». «Совершенно верно. А кто создает образовательные ленты? Специалисты по производству лент. А кто же тогда создает ленты для их обучения? Специалисты более высокой квалификации. А кто создает ленты? Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать? Где-то должен быть конец. Где-то должны быть мужчины и женщины, способные к самостоятельному мышлению». «Ты прав, Джордж». Джордж откинулся на подушке и устремил взгляд в пространство. На какой-то миг в его глазах мелькнула тень былого беспокойства. «Почему мне не сказали об этом с самого начала?» «К сожалению, это невозможно», — ответил Омани. «А так мы были избавлены от множества хлопот. Мы умеем анализировать интеллект, Джордж, и определять, что вот этот человек может стать приличным архитектором, а тот хорошим плотником. Но мы не умеем определять, способен ли человек к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после дня чтения, ну, как вот сообщили о тебе. Их приходится примерно 1 на 10 тысяч. В день образования этих людей проверяют снова, и в 9 случаях из 10 оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают в такие заведения, как это. Но почему нельзя сказать людям, что 1 из 100 тысяч попадает в такое заведение, спросил Джордж. Тогда тем, с кем это случается, было бы легче. А как же остальные? Те 99 999 человек, которые никогда не попадут сюда. Нельзя, чтобы все эти люди чувствовали себя неудачниками. Они стремятся получить профессии и получают их. Каждый может прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист» потому-то или тому-то. Так или иначе, каждый индивид...